Глава 24. Можно вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как ученики бегают вокруг стадиона. «Сергей Викторович, когда мы уже остановимся?» — взмолился Боря Юдин. «Ты только начал!» — воскликнул я. «Всего-то 50-й круг пошел». «Сколько? Сколько?» — ошалел Максим Пришвин. Просто смотреть это, конечно, весело, но я бежал вместе с ними. Без живого собственного примера требовать от учеников какого-то рвения не стоит. К тому же мне сегодня пришлось пропустить зарядку из-за одного дела. Собственно, ради этого я и повел класс на стадион вместо ежедневного дополнительного первого урока. «Мы... чё, уже...» — тяжело дыша выговаривал Дениска. «50 кругов бежим?» «Не», — помотал я головой. «Вы только 34-й осилили. Отстаете, умники. Так что у вас осталось еще 66». «Сколько, сколько?» — заверещал Максим Пришвин. Он бежал вместе с Дениской, а рядом плелись Стефания и Гордей Красновы. Но Гордей просто не желал покидать сестру, поэтому держался рядом. Ну или не хотел выдавать настоящих кондиций. «Это чё получается?» — нахмурился Саня. — Я 57-й бегу. Это еще... Он призадумался, из-за чего пришлось сбавить темп. Вот со счетом у него оказались проблемы, поэтому пришлось помогать Антону. — 43, дурень! — пихнул он Саню. Сам Антон выглядел заспанным после вчерашнего и немного помятым, но держался молодцом. И бежал рядом со свеженьким Савельевым, что примечательно. — 43 круга еще! — ахнул Саня. «Беги, давай!» — снова пихнул его Антон. Тут их нагнал Валиков. «Чё, силы закончились, обболтусы!» — хмыкнул он. Он вместе с Женей Михеевым и Витей Матвеевым бежал впереди всех, причем отрыв составлял уже несколько кругов. Неподалеку от них бежал Арсений, так что почти вся бывшая бригада спортиков сейчас явно показывала, почему у них была репутация спортсменов. Да, в физических кондициях, до них довольно далеко всем остальным ученикам 2-го Д. Источники их пока не развивались так хорошо, как у Аболтуса, в котором помогал я. Но и Аболтусы только начали правильно понимать основы. Так что разница между обеими группами в целом не такая уж и большая. Магия — это еще не все. Никто не отменял личных качеств, вроде той же физической силы или развитого ума. Особенно на ранних этапах развития мага, такие немагические качества могут дать огромное преимущество перед сверстниками. К тому же, я не оставил балбесов стоять на месте в плане развития магии, а планомерно готовил их к бесполезному и очень тяжелому рывку, когда, наконец-то, я скую из расколотого на части класса единый коллектив. И сегодня мы сделаем очередной шаг к исполнению моей задумки. Кстати, шагать будем немного раньше, чем я думал. Человек, которого я пригласил на урок, уже подходил к стадиону, и бесятам повезло. Им не придется бежать весь кросс. Скоро этот человек показался на входе, но никто из ребят его не заметил. Он был невысокого роста, в мешковатом темном спортивном костюме и с капюшоном, натянутым на голову. Парень шагал, чуть сутулившись и засунув руки в карманы. И еще до того, как бесята обратили внимание на неожиданного гостя, он вдруг резко ускорился и в несколько секунд преодолел расстояние чуть меньше 100 метров. А затем снова сунул руки в карманы и продолжил шагать, как ни в чем не бывало. Выпендривается. «О, Колян!» — первым обратил на него внимание Саня. И не будь дурак, он мигом почуял неладное. На лице отобразилось смятение, подозрение и наметки активно работающих извилин. «А что ты здесь делаешь?» — осторожно спросил Шкет. Но Коля не ответил, а лишь сурово глядел на 2-й Д из-под лобья. Черты его лица стали жестче, тень от капюшона накрывала взгляд решительных глаз и очерчивала изгибы лица, желваки, впадину на подбородке. «Колян!» — еще сильнее насторожился Саня. А я, набрав в легкие воздуха, мощно дунул в свисток. Бесята застопорились и с волнением взглянули на меня. «Класс, разминка закончена. Всем построиться в шеренгу передо мной!» Кто-то из монстрят чуть ли не ликовал. Пара человек, как только услышали, что мучения закончились, рухнули на землю. Они сначала отдышались и только потом поползли в мою сторону. Петя Валиков со своей бандой нарочито показательно строил из себя только-только разогретого свежачка. Что ж, ему этот урок будет особенно полезным. На самом деле Коля выглядел не очень приметно по сравнению с ним. Издалека как минимум. Поэтому Петя одарил гостя насмешливым взглядом, когда тот встал рядом со мной. «Познакомьтесь», — сказал я. «Это Коля Каменев, мой ученик». «Да я его знаю», — тут же воскликнул Валиков. «Он в прошлом году на все соревнования записывался». «И все продул», — загигекал Женя Михеев. Я не оборачивался, но следил за реакцией. Коля оставался сосредоточенным и хладнокровным. Даже его источник не шелохнулся, а продолжал ровно и методично гнать магию по каналам. Это очень хорошо. Он идет к своей цели и не обращает внимания на лишние помехи. «Что ж», — хмыкнул я. «Сегодня тоже будут спортивные соревнования или что-то вроде того. Вы разделитесь на две группы». «А болтусы против балбесов?» — спросил Гордей Краснов. «Тогда это нечестно, нас меньше». «О, не волнуйся», — улыбнулся я. «Твоя команда будет значительно превосходить числом команду соперника. Соревноваться будет Коля против всего второго Д». Повисла недолгая пауза, которую разорвал возмущенный возглас Антона. «Это шутка, что ли?» «Точно!» — присоединился к нему Влад Воробьев. «Мы же его разнесем в секунду!» «Да вы нас совсем не уважаете!» — с торжествующим видом заявил Макс Пришвин. Он только почувствовал возможность ослабить мой авторитет и тут же ударил. Что ж, соображалка у парня на уровне. А вот с осведомленностью проблемы. Но все же это сработало. Весь класс, и оболтусы, и балбесы принялись возмущаться. Кто-то посчитал себя оскорбленным, кто-то смеялся. Федя, судя по его напряженному лицу, явно придумывал какую-то колкость. Сам же Макс снова согнулся и упер руки в колени, чтобы отдышаться. Он теперь в команде умников, явно вырывался в лидеры. Дениска после инцидента в монстрариуме старался вести себя ниже травы, тише воды. И до сих пор избегал встречаться со мной глазами. В общем, реакции на мое заявление были разные. Но отличился Тихомир. Он, как всегда, воспринял новость с абсолютным пофигизмом и ничуть не изменился в лице. Но и Саня. Единственный из всех, кто действительно напрягся и воспринял мои слова с полной серьезностью. Может, с математикой у него и туго, но когда дело касается сохранения собственной задницы, ему равных нет. «Эй, ребят!» — пытался он воззвать к одноклассникам. «Вы бы это, Кольку-то не недооценивали!» «Ты чё, зассал?» — выпалил Федя, которому так удачно подвалил повод для колкости. «Савельев, зассал!» «Да иди ты!» — огрызнулся Саня. А затем он поймал мой довольный взгляд и насторожился еще больше. Похоже, Шкет понял мой замысел. «Для начала определим правила», — продолжил я. «Точнее, правила. Никакой магии. Это будет спортивное соревнование, и швырять сопернику в лицо огненный шар, чтобы сбить его с дистанции, нельзя». Возможно, мне показалось, но кто-то из бесят реально расстроился. «Так а что за соревнование-то?» — спросила Анжела. Наконец-то разговор по существу. «Три упражнения», — объявил я. «На силу, ловкость и гибкость. Но у вас будет фора. Вы разделитесь на три группы для каждого этапа и начнете их одновременно. Коля же стартует сам и должен будет пройти все этапы поочередно». «И какой смысл?» — нахмурился Андрей Самсонов. «Ему никак не успеть». «Правда?» — я обвел взглядом шеренгу. «Вы все так думаете?» Бесята закивали, кроме Сани, который резво замотал головой. «Что ж, тогда предлагаю сделку». «Сделку?» — с подозрением переспросил Макс. Бесята насторожились. «Я пока не проиграл ни одного спора в Академии, а проигравшие, ну, скажем, они наверняка избавились от лудомании. Один вот до сих пор в больничке переосмысливает игру в 21. Так что придется повысить ставки, чтобы жажда наживы пересилила все подозрения. Но сначала немного распалим ребят. «Сделку-сделку», — кивнул я. «Я ставлю на Колю. Утверждаю, что он один разнесет вас. Форы не помогут». «Вы наверняка ему поможете», — воскликнул Федя. «Подставить нас хотите, да?» «Нет, я вообще могу отойти подальше. Посижу на скамейке, понаблюдаю». «А какие упражнения?» — выступил Андрей. «Эх, а я думал, никто не спросит. Что же мне делать? Неужто мой план покатился? А нет, все в порядке. Ничего особенного. Вам хорошо знакомы эти упражнения», — пожал я плечами. «Ловкость, воздушная тропинка. Гибкость, стандартная полоса препятствий с перекладинами. Сила, метание ядер по 10 мишеням». Эти штуки, как я понял, часто использовали на всяких академических соревнованиях. Самое интересное, на мой взгляд, — воздушная тропинка. 100 метров небольших панелей, которые в воздух поднимают заклинания стихии ветра. Они становятся очень чувствительны к балансу, и любое воздействие на них, даже малейшее, приводит к потере равновесия. Одна панель переворачивается, уходит в сторону и задевает другую, и так по цепочке дорожка превращается в дикий и необузданный путь, который нужно преодолеть. Намеченные траектории меняются каждую секунду, а куча неизвестных факторов заставляет реагировать на них быстро и четко. Но не стоит думать, что остальные скучнее. Полоса препятствий с перекладинами неподготовленного человека способна переломать пополам. Иногда там такие фигуры приходится выкручивать из собственного тела, чтобы пролезть между столбами и перекладинами, что о растяжке позавидует какая-нибудь актриса балета средней руки. К тому же приходится думать головой, иначе завяжешься в узел и не развяжешься потом. Эта полоса реально как лабиринт для особо изощренных. Я бы даже сказал, извращенных экстремалов. Но для бесят самое то. Ну и, конечно, самое простое и в то же время сложное — ядра. Кинуть тяжелый шар куда подальше много ума не надо. А ты попробуй кинуть его не просто куда подальше, а куда надо. 10 мишеней, расположенных на разных расстояниях. Нужно поразить 10 бросками тяжелого ядра. Подряд, конечно же. Если промахнулся, начинаешь заново. «Команда для выполнения каждого из упражнений выбираете сами», — подзуживал я. «Не обязательно участвовать всему классу, но упражнение будет считаться выполненным, когда хотя бы один из участников завершит его». Начались активные перешептывания. Условия были чрезвычайно привлекательными. Но они же посадили зерна сомнений у некоторых учеников. Саня же и вовсе пытался отговорить одноклассников. «Думаешь, Каменев нас уделает?» — огрызнулся Петя. «Я видел его на соревнованиях, он слабак». «Я видел его в тот день», — не сдавался Саня. 3 недели назад, здесь, на стадионе». 3 недели?» — прервал его Женя Михеев. «Чувак, ты серьезно?» «Саня, харе!» — прорычал Антон. «Я не собираюсь бояться какого-то...» — он окинул Колю мимолетным взглядом. «Коротышку. Сергей Викторович, на что спорим?» «Ох, Антоха, Тоха, Тоха...» «Смотрю, пробуждение дара пробудило в тебе и гордыню. Что ж, этот урок будет еще полезнее, чем я думал». «Предлагайте вашу ставку», — пожал я плечами. «Что угодно». «Что угодно?» — хитро ухмыльнулся Макс Пришвин. Он явно хотел выделиться и перехватить лидерство умников у Дениса, поэтому старательно активничал. А тот не особо-то и сопротивлялся. «Да уж». Я теперь знал, почему он решился подставить меня. Веня раскрыл все карты. И неужели такая решимость противостоять учителю разбилась о поражение? Ум — это еще не все. Без силы духа далеко на нем не уедешь. Денис слишком уж растерялся и никак не может собраться с мыслями. «Что угодно», — кивнул я. И по сверкнувшему взгляду я понял, что Пришвин уже придумал, как меня подставить. Он решил сделать то, чего не удалось Денису. Причем ему нужно убедить не только балбесов, но и оболтусов в своем варианте. А это непросто. «Тогда вы должны будете...» Макс сделал небольшую паузу, чтобы проследить за реакцией одноклассников. Все навострили уши. и, кажется, забыли про Колю, который все это время стоял рядом со мной неподвижно. Он молчал и настраивался. Источник накапливал энергию и пускал бурные потоки магии, разогревая каналы. Он сейчас походил на спортивную машину, которая газует перед стартом. Вот только никому, кроме меня, не дано это увидеть. «Тогда вы», — продолжил наконец Макс, — «заставите Соломона Адамовича рыдать на глазах у всей Академии». И наступила тишина. Я сначала не до конца понял его слова, но потом как понял. И остальные беседы тоже. Поэтому шеренга едва не распалась из-за возбуждения. «Любыми способами», — скалялся Макс. «Но завуч должен лить реки слез, быть опозоренным так, чтобы вся Академия знала это и никогда ему не забыла. Чтобы он сам захотел убраться от нас куда подальше, а от слова «школа» у него дергался глаз». «Вашу ж барабашку!» Беседы оживились, взбудоражились. Даже Саня боролся с собственной чуйкой и разрывался между мечтой и реальностью. Тихон тоже раскрыл рот от удивления и сверкнул энтузиазмом. «Да что там о болтусы и балбесы? Я чуть сам не захотел проиграть!» Спокойным и непоколебимым оставался только Коля. Не уверен, что он даже слышал Пришвина. Его сейчас интересовала только цель, для которой я его позвал. «Что ж», — усмехнулся я. «Согласен. Возражения есть?» Никто не выступил, так что предложение Пришвина мы посчитали принятым. «А если мы проиграем?» — спросила Анжела. «Вы будете помогать Коле в тренировках», — пожал я плечами. «Скажем, один месяц». Со стороны это звучало не так уж страшно, но на деле Коля вставал чуть ли не раньше меня и вывозил такие нагрузки, что к первому уроку беседы на ногах стоять не смогут. Но все же желание поиздеваться над Адамычем пересилило у всех ребят. Поэтому договоренность была заключена, а я пошел готовить оборудование для всех трех этапов. Площадка для воздушной тропинки располагалась в стороне от беговой дорожки. Механизированные заклинания, этакий сплав магии и технологий, превращал твердое прорезиненное покрытие в кусок мягкой земли. Будто бассейн, наполненный желе или чем-то подобным. Пока беседы разминались после пробежки, а Коля в стороне от них разогревал мышцы скручиваниями и растяжкой, я расставил панели, активировал барьер, в границах которого они могут летать. Затем подогнал из склада лестничные платформы для старта и финиша. Это будет первый этап для преодоления. Дальше шла полоса препятствий с перекладинами, но она была установлена стационарно, поэтому ничего делать не пришлось. Кстати, никогда не видел, чтобы ученики зависали на ней. На турниках, брусьях и прочих спортивных примочках почти всегда тусовался народ в ожидании урока или в перерывах между сдачей нормативов. Но эта хреновина всегда пустовала. Затем я притащил ядра, каждое весом 15 килограмм. Неплохой вес даже для мага-подростка. Особенно если учесть, что кинуть его нужно будет в небольшую мишень полметра радиусом. Точнее, в 10 мишеней на разном расстоянии. И вот все было готово. Площадки расставлены, ученики разогреты, Колян уже расстегивал толстовку. И последнее не прошло мимо бесед. Молния плавно спускалась, обнажая голый торс парня. Он почему-то не надел даже майки. Но получилось эффектно. Блестящие от пота кубики пресса, косые мышцы живота, рассеченные на волокна грудные. Коля понемногу открывал бесятам, с каким монстром им придется сейчас столкнуться. Эффект оказался здоровский. Пара девчонок сдавленно пискнули, кто-то уставился на происходящее и даже не моргал. А когда Колямба эпично скинул толстовку и предстал во всей красе, Тихомир тихо, но грубо выругался. «Подумаешь, подкачался немного», — не очень уверенным голосом проворчал Петя. «Готовьтесь устраивать завучу веселую жизнь, Сергей Викторович». «Ах, Петя, Петя, знал бы ты, что я и без вас собирался это сделать». Через пару минут ребята разбрелись на стартовые позиции. Надо сказать, распределились они грамотно. Не стали нагонять народу, чтобы якобы увеличить свои шансы, а выбрали только подходящих ребят для каждой из дисциплин. Спортики Валикова вместе с Арсением будут метать ядра. Последний держался чуть поодаль. За ловкость взялись Саня, Андрей, Влад, Стас и Антон. Вообще-то Гордей тоже вполне мог бы участвовать, но он упорно строил из себя слабака. Гибкость отдали девушкам. Анжела, Катя, Алиса и Полина вызывались показать чудеса растяжки. Но нет-нет, добросали заинтересованные взгляды в сторону Коли. Это еще сильнее злило парней, особенно Антона и Влада. «Готовы?» — убедился я. «Тогда на старт! Внимание!» Коля пригнулся на платформе воздушной тропинки, словно бегун перед выстрелом. Парни фыркнули в его сторону и тоже приготовились. «Марш!» А затем все произошло очень быстро. Коля со взрывной скоростью стартанул и в несколько секунд преодолел все воздушные панели. Они не успевали сбить баланс, прежде чем он оказывался уже на следующей платформе. Слишком стремительно он двигался. А вот бесятам приходилось справляться с волной помех, которые прокатывались по всей тропинке. Влад перепрыгнул только 5 штук, когда оступился и плюхнулся на мягкую страховку. «Ни хрена ж себе!» — ахнул Саня, когда Коля уже достиг финиша. «Это вообще законно! Плюх!» Он тоже нырнул в желеобразную жижу морды вниз. А когда вынырнул и выплюнул несколько комков, Коля уже сиганул в лабиринт перекладин. Он был невысокого роста, жилистый, с крепкими, развитыми связками и разработанными суставами. И когда промчался мимо девчонок, ему вслед раздавались сдавленные визги. А Полина, кажется, специально подставилась, чтобы столкнуться с ним. Но Коля быстро среагировал и избежал ее, обогнув с помощью сальто назад. «Вот тварь!» — выругался Валиков. «Давайте быстрее, быстрее!» Силачи даром время не теряли. Сам Петя швырял уже 5-е ядро подряд и до сих пор попадал в мишень. Но вот какое дело. Когда мышцы устают, целиться и регулировать собственную силу становится все сложнее. Да и мишени все дальше расположены, а ребята выбрали начать с ближайших мишеней. Все, кроме Арсения, который старался держаться от них подальше. «Зараза!» — гаркнул Женя, когда очередное ядро приземлилось в метре от нужного места. И как раз в это время Коля подошел к стартовой линии, от которой следовало метать. «Дуй на начало, Жека!» — огрызнулся Петя. Он нервничал, но 6-е ядро приземлилось в очерченном радиусе, хоть и на самой границе. Этот еще Витя Матвеев сплоховал и следом за Женей не докинул ядро. «Да вы издеваетесь!» — выпалил Петя. И его негодование стало сильнее, когда Арсений метнул 4-е ядро почти в самое яблочко более далекой мишени. Они с Валиковым теперь стояли рядом друг с другом. А Коля тем временем уже приступил к метанию и начал он с дальних мишеней. Первое полетело изогнутой дугой и не успело оно приземлиться, как вверх взметнулось второе. «Кыш, предатель!» — Петя толкнул Арсения, который уже начал было бросок, и его ядро улетело сильно влево. Сам Валиков подступил к 7-му ядру и оказался рядом с Колей, для которого наступила очередь 3-го броска. Но тут сплоховал уже сам Валиков. Его источник взбрыкнул от злости и нервов, силы оказались приложены слишком много, и ядро перемахнуло через мишень на добрых 0,5 метра. «Вашу мать!» — зарычал он яростно. Коля же удачно положил 3-е ядро и грубо отпихнул его с позиции, чтобы приступить к 4-му. «Да ты совсем страх!» — взбеленился Петя. Он уже хотел было зарядить по сопернику своей колотушкой, но пока размышлял, Коля уже сделал бросок и прыгнул к следующей позиции. А затем его подопнул Арсений. «Давай на начало, кретин, или ты уже сдался?» Петя сначала опешил, но быстро собрался и с рыком бросился к началу. Арсений тоже, но в другую сторону. Он убедился в правильности своей тактики начинать с дальних мишеней, когда тому же последовал Коля. И началась настоящая гонка. Женя Михеев с Витей Матвеевым сейчас бросали по 3-му ядру. Коля приступил к 5-му. Арсений взялся за 2-е, а Петя добежал и успешно кинул 1-е ядро. А на других площадках беседа уже подходили к финишу. Саня успешно преодолел воздушную тропу и теперь истошно кричал на силачей, чтобы они пошевеливались. Его подхватили беседа, оставшиеся в качестве зрителей, и стадион загудел так, словно на трибунах собрался аншлаг, а местная команда грозила проиграть гостям из соседнего города. Когда Коля метнул 7-е ядро, Из лабиринта перекладин вылезла Анжела. Она вся раскраснелась и вспотела, но от злости или нагрузки сразу понять было нельзя. Однако девушка тут же присоединилась к общему гамму. Арсений понемногу нагонял Колю. Надо признать, парень оказался не промах и с каждым разом ускорялся вместо того, чтобы испытывать нарастающую усталость. Петя тоже не сдавался и со звериной яростью швырял ядра точнёхонько в цель. Женя с Витей перенервничали. Первый промазал на седьмом ядре, а второй не добрался и до шестого. Петя даже не обратил на них внимания, лишь рывком метнулся к восьмой позиции, даже не взглянув, как легло предыдущее ядро. Арсений сокращал разрыв и находился уже через позицию от Коли, который уже порядком устал, покрылся новым слоем пота, а каждый мускул вздулся от напряжения. Он действовал на пределе возможностей. Долго готовил себя к рывку, и если собьется темп, усталость накатит лавиной. У него нет шанса на ошибку. Да его и раньше не было. И вот он схватил десятое ядро. Бесята срывали глотки, подбадривая своих одноклассников. Источники пускали фейерверки по магическим системам, а те, кто так и не добрался до финиша, на своих этапах забили на все и уставились на свой угасающий шанс увидеть рыдающего завуча. И вдруг Коля поскользнулся. Ядро взметнулось в небо. Слишком высокая дуга, он уже на земле с распахнутыми глазами следил, как оно достигает пика. Встать Коля уже не мог. Мышцы напряглись до предела, покраснели и теперь его не слушались. Арсений удачно швырнул восьмое ядро, но не остановился и тут же приступил к девятому, когда ядро Коли начало сбавлять высоту. Падение. Бах! Копья земли брызнули в стороны, грязь поднялась небольшой волной, и, наконец-то, мы увидели, куда попал Коля. Ядро вгрызлось в грунт прямо на границе, задело белую краску, которая очерчивала мишень. Но оказалось внутри круга. Второй Д проиграл одному Коле. И теперь все погрузились в молчание, не веря своим глазам. А я стоял, скрестив руки на груди, и улыбался. Коля показал, что не зря трудился все это время. А теперь видел результаты и широко улыбился, хотя и не мог даже подняться собственными силами. Ему нужна была эта победа. А вот с бесятами дело обстояло иным образом. Это поражение станет для них первой ступенью к будущим свершениям. Да и к тому же... заставить Адамыча рыдать на виду всей Академии? Хаос его раздери. А мне нравится эта идея.